310. Вы, как в крепости, окружены заботой и вниманием, и можете быть совершенно спокойны за настоящее свое и за будущее свое. Лишь бы стража на подступах не заснула. Беззащитна крепость неохраняемая. Кто может сказать, что цитадель духа его должным образом охраняется? Ни щит, ни броня, ни шлем, ни оружие огненное не выполнит своего назначения, если не искусен и неопытен воин и не умеет пользоваться ими. Огненный меч духа нуждается в опытной, твердой и искусной руке. Твердость руки закаляется в действии и на опыте каждодневном. Опыт дается жизнью. Возможностью суровую школу жизни пройти и опыт нужно приобрести. Следует лишь не забывать, что целью всего является опыт приобретаемый. Примите заботу к тому, чтобы его углубить и расширить.